Литнет представляет «Измена. Как приручить короля». Автор Этель Дэй. Читает Гром Алина. Пролог. Я моргнула и открыла глаза. Голова жутко болела, горло соднило, будто заболело. Чёрт, неужто простудилась? «Ваше Величество, слава Богу, вы очнулись!» Раздался рядом облегченный выдох. И я осторожно повернулась в сторону голоса. Передо мной оказалась милая девушка лет 18 от роду, может, даже меньше. На ней была странная одежда. Черное платье, белый фартук и белая косынка на голове. «Что это? Где я?» Посмотрела по сторонам и увидела незнакомую комнату, которая казалась одновременно странно чужой и странно знакомой. Воздух был насыщен запахом старого пергамента, а тусклый свет отбрасывал теплый отблеск на богато украшенную мебель. Я села, а сердце бешено колотилось, пока разум пытался осмыслить окружающее. Быстрый взгляд вокруг подтвердил, что я больше не в своей комнате, не в своем времени. Я что, совершила временное путешествие? Стены были украшены гобеленами, изображающими стены из ушедшей эпохи, а одежда, висевшая в открытом шкафу, была не похожа ни на что, что когда-либо видела. Хотя видела только в исторических фильмах. «Что? Где я?» прошептала, задавая вопрос девушке, а голос был едва слышен в тишине комнаты. «Ваше Величество, вы не помните?» С ужасом уставилась на меня девушка. «Я Милена, ваша служанка, а вы моя королева». «Какая нафиг еще королева?» Ругнулась я и спустила ноги с кровати. Затем дошла до так называемого туалетного столика. Над ним висело изящное зеркало, и я увидела свою внешность. «Это вообще не мое лицо!» Ахнула от удивления, трогая свой нос, рот и глаза. Передо мной стояла красивая девушка лет 20. Ничего не выражающие, абсолютно отрешенные, пустые, потухшие изумрудные глаза, а лицо совсем бледное, будто прежняя хозяйка совсем не питалась. Только хотела спросить кое-что у Милены, как стук в дверь привлек внимание. Дверь со скрипом отворилась, и вошел слуга, низко кланяясь. «Ваше Величество, король просит вашего присутствия при дворе», — почтительно объявил слуга. Мысли метались в разные стороны. Ко мне еще раз обратились, как к королеве, и упоминание о короле только усилило замешательство. Всего несколько мгновений назад я была Аленой, не так ли? Подавив опасения, кивнула. А голос был тверже, чем себя чувствовала на тот момент. «Благодарю. Передай королю, что скоро буду». Когда слуга удалился, я глубоко вздохнула, а разум был переполнен тысячами вопросов. «Слава небесам, что вы все-таки вспомнили, кто вы!» — облегченно вздохнула Милена. «После того, как упали в обморок от голода, я боялась, что вы испустите дух, а как вы знаете, мне некуда идти!» — тараторила Милена. «Упала в обморок от голода? Ее тут что, не кормили?» Я вновь оглядела комнату и поняла, что вещи в ее комнате обшарпаны. Мебель показалась мне старой, платья, которые носила королева, изношенные, выцветшие, а украшения были и вовсе простыми. Я подошла, судя по бумагам, которые лежали беспорядочно, к рабочему столу и взяла один из документов. Глаза пробежали по изящному почерку. В конце письма стояла королевская печать с подписью. Правда обрушилась на меня подобно морской волне. Я была, точнее, стала королевой, Изабеллой, правительницей королевства. Я в теле королевы Изабеллы, королевства Хева. «Милена, скажи, король меня не любит?» Задала вопрос девушке, не глядя на нее. «Нужно узнать подробности о жизни Изабеллы, не вызывая подозрений. Мне достаточно ее воспоминания. Черт, если есть Бог, и он так со мной пошутил, то мог хотя бы оставить меня с воспоминаниями. Как мне тут выжить-то?» Когда Милена долго не отвечала на заданный мною вопрос, я обернулась и увидела, как та нервно сжимает свой фартук. «Ну?» Я не любила, когда мне врали или пытались скрыть правду. И этот случай тоже не исключение. Милена посмотрела на меня, и я увидела в ее взгляде все: жалость, сочувствие и сожаление. Этот взгляд мне сказал больше, чем нужно было. «Спасибо». Искренне поблагодарила ее. Я тяжело вздохнула, коря свою жизнь, что в прошлой, что в этой. Мне не повезло в любви. Наверное, такая судьба.